Макао. Азиатский Лас-Вегас. Макао – это бывшая португальская колония в Азии. Также связана с казино и рулеткой, как Монте-Карло в Европе или Лас-Вегас в Америке. С тех пор, как в 1847 году там открылись игорные дома, в них неизменно влечет людей. Кого любопытство, кого надежда разбогатеть, кого похожий на наркотическую зависимость азарт. Бродя по Макао, вспоминаешь исторические памятники Латинской Америки, оставленные конкистадорами. Те же старинные католические соборы, мавританские арки торговых рядов, кованые решетки на балконах особняков. На всем лежит печать старины, даже некоторого запустения. Таким был Макао в викторианскую эпоху, когда тут побывал Киплинг. Таким же его увидели в 20-х годах Шаляпин и Вертинский. Когда с победой революции на китайской земле закончился век колониализма, два его осколка уцелели еще на полстолетия. Это британский Гонконг и португальское Макао. Поборники воссоединения Родины привыкли говорить о двух отрезанных ломтях и одной краюшке. Главный ломоть – Тайвань, с населением 23 миллиона человек, поныне остается мятежной провинцией. Что же касается Гонконга – 7 миллионов, и краюшки Макао, где жителей в 15 раз меньше, то они были возвращены Китаю, соответственно, в 1997 и 1999 годах на основе формулы «одна страна, два строя», то есть при условии сохранения там прежних порядков. Макао изначально привлекало туристов экзотикой, но после 1949 года любителям попытать счастье у рулетки, поиграть в бакара или покер, стало приятно щекотать нервы соседство коммунистического Китая. Ведь буквально рядом совсем другой мир, где у всех на устах то новостройки пятилетки, то самосуды хунвейбинов, то нравы новых китайцев. И чем стремительнее менялась Поднебесная, тем колоритнее становилась неизменность Макао. Бывшая колония, как и Гонконг, имеет статус специального административного района. Игорный бизнес по-прежнему дает 75% доходов местного бюджета, поддерживает единственную, кроме него, отрасль здешнего предпринимательства – туризм. 82-летний Стэнли Хо владеет 12 действующими казино и туристской фирмой. Его самое крупное игорное заведение «Лиссабон» было открыто в 1970 году. Оно уже не блещет новизной. Потерлись ковры, потускнели люстры. С началом нового тысячелетия власти Макао с благословения Пекина отменили монополию местных предпринимателей на игорный бизнес и выдали лицензии двум магнатам из Лас-Вегаса. Американцы Шелдон Эддлсон и Стив Уин разбогатели на родине благодаря идее слить воедино туристский отель, развлекательный центр и казино. Эддлсон потратил 240 миллионов долларов, дабы построить Макао, такой комплекс с отелем на 3000 мест. На его открытие собрались 15 тысяч здешних жителей, тщетно надеявшихся, что первые посетители по обычаю получат бесплатные фишки. Хозяин из Лас-Вегаса воздал должное местным традициям иначе. Он поставил несколько столов для игры в маджан, учитывая пристрастие азиатов, и отрегулировал игорные автоматы так, что они выплачивают джекпот при трех восьмерках, счастливое число на Востоке, а не при трех семерках, как в Америке. По замыслу Эддлсона, по набережной со временем протянется вереница из 20 подобных комплексов общей стоимостью в 12 миллиардов долларов. Тогда, по его словам, Макао действительно станет азиатским Лас-Вегасом. Второй магнат, Уин, планирует начать строительство крупнейшего в Тихоокеанском бассейне отеля-казино стоимостью в 550 миллионов долларов. Приток американских инвестиций вызвал бум, неведанный даже по китайским меркам. Валовой продукт Макао подскочил за год почти на 17%. Доходы 12 казино в Макао достигли 3,8 миллиарда долларов, тогда как прибыли 22 казино Лас-Вегаса составили 4,8 миллиарда долларов. Словом, дело не в американцах, а в том, что они появились вовремя. Среди клиентов игорных заведений стало вдвое больше соотечественников из материкового Китая. Вместо воспетого Буниным господина из Сан-Франциско, самыми состоятельными туристами становятся новые китайцы, для которых Поднебесные впервые за пределами США будут собирать кадиллаки.